Последний раз его видели в Ницце. От него забеременела горничная. Антуанетта Межа, умершая потом от преждевременных родов, спал он с Мари Пинакох, оказавшись теперь на панели. Сам же он несколько лет спустя приобрел виллу неподалеку от тех мест, где родился. Естественная реакция разбогатевшего человека из низов. Он вернулся на родину, чтобы показать всем, кто знал его в дни унижения, каким он в конце концов стал. — Это вы, шеф? Снова телефон, традиционная формула. Лапуэнт. Через него шла связь. — Звоню из бара на площади Константена Пекера. Он вошел в дом на улице Калинкура, поднялся на шестой этаж, стучал в дверь, но ему не открыли. — Что говорит консьержка? — Там живет какой-то художник из богемы. Консьержка не знает, наркоман он или нет, но утверждает, что вид у него порой довольно-таки странный. Филипп и раньше бывал у художника, иногда ночевал. — Педераст? — Возможно. Она о таком даже не подозревала, хотя ни разу не видела своего жильца с женщинами. — Где сейчас Филипп? — Повернул направо, к Сакре-Кёр. — Хвоста за ним нет? — Никого, кроме нас. Все идет нормально. Начинает накрапывать, и жуткий холод. Если б знал, надел бы свитер. Тем временем Роза постелила скатерть в красную клетку, поставила посреди стола дымящуюся супницу, накрывали на четверых. Розе помогала девица, которая в темно-синем костюме казалась совсем молоденькой. Никому и в голову бы не пришло, что всего несколько минут назад она обнаженная танцевала на площадке. — Странно, — заметил Мегре. — Странно, что он никогда не сходил сюда, к ней. В конце концов, она его ученица, неужели он не ревновал? На этот вопрос убедительнее всех мог бы ответить Фред, поскольку у него тоже были женщины, которые спали с другими, которых он даже вынуждал спать с другими, и поэтому знал, какие чувства испытывают к ним. «Уверен, что ни к одному из тех, с кем она здесь встречалась, он ее не ревновал», — сказал Фред. «Вы думаете? Видите ли, он считал себя хозяином положения, нисколько не сомневаясь, что она у него в руках и никуда не денется». Неужели графиня сама столкнула муженька с террасы оазиса? Вполне возможно. Соверши преступление Оскар, он не имел бы над ней столько власти, даже если бы они и действовали сообща. Во всей этой истории присутствовала доля иронии. Несчастный граф сходил с ума по жене, ублажал ее капризы, унижался, выпрашивая местечко возле нее. Если бы он любил ее меньше, она, может, и терпела бы его. Но именно сила мужской страсти стала ненавистна графине. Предвидел ли Оскар такой исход? Следил ли за графиней? Пожалуй, да. Мне трудно было представить сцену. По возвращении из казино супруги вышли на террасу, графиня подвела старика к краю скалы и столкнула. После содеянного она, должно быть, испугалась, обнаружив шофера, который спокойно наблюдал за ней. О чем они говорили? Какой заключили договор? Во всяком случае, не все досталось альфонсам. Добрая часть состояния перекочевала к Оскару. Человек осмотрительный, он не остался с хозяйкой, исчез из поля зрения, выжидал несколько лет и лишь потом купил шале в родной провинции. Он не засветился, не выбросил деньги на ветер. Мегре убеждался все больше и больше, перед ним одиночка, а их он привык остерегаться. Бонвуазен, как известно, питал страсть к женщинам, о чем красноречиво свидетельствовали показания старой кухарки. До встречи с Орлеттой в Ля-Бурбуле у него, конечно, было много других. Всех ли он приобщил таким же образом? И все ли они так сильно привязались к нему? Ни одна история не заставила его выплыть на поверхность. С высоты своего положения покатилась графиня, Оскар остался в тени. Графиня давала ему деньги. Вероятно, он жил недалеко, в том же квартале, но даже Фред, у которого Орлетта работала 2 года, ничего о нем не подозревал. Как знать. Может быть, пришел его очередь попасться на удочку, как случилось с графом. Кто докажет, что Орлетта не пыталась избавиться от него? Во всяком случае, однажды после откровенного разговора с Лапуэнтом она сделала такую попытку. — Я одного не пойму, — сказал Фред, словно Мегре, продолжая есть суп, думал вслух. — Зачем он убил эту сумасшедшую старуху? Утверждает, чтобы завладеть ее драгоценностями, спрятанными в матраце, возможно, почти наверняка, но он-то при его власти над ней мог бы все получить иначе. — Так она и отдала, — возразила Роза. — Что-то ведь надо оставить на черный день. К тому же накололась, а с наркоманами, сами знаете, раз и проболтался. Новенькая, ничего не понимая, смотрела на всех с любопытством. Фред наткнулся на нее во второразрядном театре, где она подвязала статисткой. Теперь, имея свой номер, девица явно гордилась, хотя и побаивалась повторить судьбу Арлетта. — Вы будете здесь вечером? — спросила она у Мегре. — Возможно, еще не знаю. — Комиссар может уйти через минуту, а может и до утра задержаться, — криво усмехаясь, пояснил Фред. — По-моему, — сказала Роза. Арлетта просто устала от него, и он это чувствовал. Такую женщину, как она, тем более молоденькую, мужчина может удержать какое-то время, но ведь она встречалась и с другими. Роза выразительно посмотрела на мужа. Не правда ли, Фред? Ей делали предложение, а интуицией обладают не только женщины, и ничего удивительного, если он решился провернуть дельце, чтобы увести ее куда-нибудь. Однако допустил ошибку, чересчур ей доверяя, рассказал обо всем, что обеих и погубило. В рассуждениях Розы, довольно сбивчивых, но не лишенных резона, вырисовывался тревожащий образ Оскара. Мегре снова направился к телефону, но звонили не ему, просили Фреда. Фред деликатно оставил приоткрытой дверь туалетной комнаты. — Алло, да, что? Что там делаешь? Да. — Да он здесь. Не кричи так громко, у меня уши лопнут. — Хорошо. — Да, я знаю. — Зачем? — Глупо, малыш. Лучше все рассказать. — Именно так. Не знаю, что он решит. Оставайся там, возможно, он придет. Фред вернулся к столу чем-то озабоченный. — Кузнечик, — сказал он словно самому себе. Потом сел, но есть принялся не сразу. — Никак не пойму, что ему взбрело в голову. Кузнечик работает у меня уж 5 лет, но я никогда не знаю, что у него на уме. Даже не говорит, где живет. Ничуть не удивлюсь, если у него семья и дети. — Где он? — спросил Мегре. — Возле Сакре-Кёр. У Франсиса. Это забегаловка на углу. Там один бородач всегда рассказывает байки. Улавливаете суть? Фред напряженно размышлял, пытался понять. — Любопытно, что он напротив разгуливает, и инспектор Ланьон. — Почему кузнечику Франсиса? Не объяснил. — Насколько я понял, из какого-то Филиппа кузнечик знает всех гомиков квартала. Я даже думал, что он сам такой. А может, конечно, это между нами балуется с наркотиками. Уверен, вы этим не воспользуетесь, и, клянусь, в моем заведении этого никогда не будет. —